касающиеся его божественной личности, можно перейти к сути дела. Ставится на обсуждение вопрос, кто может избирать и быть избираемым в Думу. Стишинский напоминает участникам совещания, что статья 54 будущего закона преграждает доступ в Думу лицам, не знающим русской грамоты. Поскольку подавляющее большинство жителей империи неграмотно, а особенно малограмотных среди крестьян, возникает соображение, как, по каким нормам, на каких условиях предоставлять им активное и пассивное избирательное право. Завязывается дискуссия, в центре которой оказывается проблема народного просвещения вообще. Стишинский. Понятие грамотности слишком условно и допускает весьма противоречивые толкования. Среди деревенских стариков весьма мало грамотных, а они-то наиболее почтенные и опытные люди. Они-то и не будут иметь возможности явиться в Думу представителями своего сословия. Стишинского поддерживают Шванебах, Нарышкин, Павлов и Будберг. Булыгин. Нельзя допускать в Думу тех членов, которые не в состоянии прочесть печатные материалы по тому или иному вопросу, рассматриваемому в Думе. Верховский. Члены Думы при своем вступлении в нее должны подписывать присягу, а значит, они должны, по крайней мере, уметь написать свою фамилию. Нарышкин. Ничего. Неграмотность крестьянам не мешает. Они будут ставить три креста, или за них будут подписывать присягу другие сочлены. Неграмотные старшины гораздо лучше справляются со своим сложным делом, нежели знающие грамоту. Его императорское величество. Я согласен с тем, что такие крестьяне с цельным мировоззрением внесут в дело больше здравого смысла и житейской опытности. Павлов. Грамотных или даже малограмотных следует считать нравственно испорченными и совращенными с пути истинного. Это плевелы. Его императорское величество. Может быть, и в самом деле лучше исключить пункт Г статьи 54 на первое, по крайней мере, время. Пойдем далее. Всплывает вопрос, как быть с инородцами. Если не со всеми, то, по крайней мере, с некоторыми из них. Предоставить им избирательное право или, напротив, лишить. Выступают Шванебах и Нарышкин. Их позиция — лишить. Нарышкин. Инородцев, по моему мнению, надо лишить такого права. Это элемент совершенно неблагонадежный и потому вредный для будущей Думы. Каковцов. Я думаю, что лишение инородцев избирательных прав явилось бы едва ли оправдываемой несправедливостью. Нарышкин. С соображениями Совета Министров я не считаю возможным согласиться. Главный мотив брожения среди инородцев не может иметь решающего значения в данном вопросе. Его императорское величество. Оставить проект без изменения. От имени группы членов Государственного совета делает заявление Нарышкин. Председатель комитета министров высказался за дарование избирательных прав довольно многочисленному классу фабрично-заводских рабочих. Выставляют мотивом признаки серьезного брожения между рабочими. Что из этого? Не могу не указать, что есть еще не коренной слой населения, преимущественно городского, который, однако, облекается по проекту закона упомянутыми правами. Это интеллигенция, не владеющая имущественным цензом, а платящая только налоги, промысловые и квартирные. Я возражаю против допущения к выборам этих квартиронанимателей, опасаясь, что таким путем проникнут в Думу весьма нежелательные элементы. Решение принимается царем в согласии с мнением этой группы. Утвержденный царем 6 августа 1905 года